Глава 6. Предложение о вступлении в род. После первых же слов о нападении на Борину меня накрыл приступ ярости. Хорошо еще, что известие пришло во время встречи с ректором и профессором Этманом. Иначе бы сразу кинулся искать Ямского. Если бы нашел... Граф Силамский, лишь взглянув на меня, быстро окутал вязкими чарами, не позволявшими делать резких движений, а декан угостил успокоительным заклинанием. В таком состоянии продержали несколько минут, за которые как раз успел послушать о небольших синяках и ссадинах на теле Борины, от которых уже сегодня не останется и следа. Зная возможности магического питомца невесты, я сразу понял, что мерзавцы атаковали мощно, и другую студентку иное место после таких атак наверняка бы ждала незавидная участь. Поэтому слова начальника охраны взволновали меня еще больше. Заметив, как я реагирую на не обеспечившего безопасность моей девушки чиновника, ректор побыстрее отпустил его от греха подальше. «Алтон! Ямского в Академии больше нет и не будет. Его подельникам еще предстоит выбрать наказание, но не на горячую голову. Обещаю, каждый из виновников получит по заслугам». Я клял себя последними словами за то, что снял с Борины охрану местных привидений. Думал, никто не решится напасть. Нужно поскорее перебраться в замок. Мой дом — моя крепость, которой родовое имение должно стать как можно скорее. Эх, думал сначала привести несколько комнат в порядок, но, видать, не судьба. Значит, будем жить и попутно обустраиваться. Мысли о доме немного охладили пыл. — Успокоился? — спросил ректор, когда я перестал дергаться. — Почти. — Тогда слушай меня внимательно. Гултон Ямский уже отчислен из Академии. Все, кого он подговорил, сейчас в карцере. Каждого из них ты можешь вызвать на смертельный поединок. Полагаю, никто не сможет отказаться или выставить вместо себя замену без угрозы потерять дворянскую честь. Однако ж толку от их гибели не будет никакого. А то вреда от их семей... «Они напали на мою невесту и должны быть сурово наказаны!» — прорычал я. «Наказаны? Да. Убиты? Нет. Тебе нынешних врагов мало?» «Думаю, достаточно. А теперь на секунду задумайся, сколько ресурсов тебе потребуется, чтобы полностью восстановить имение?» «Много», — ответил я, пока не понимая, к чему клонит Силамский. «Вот именно. Они у тебя есть?» «Пока нет». «Так вот, преступление, совершенное против невесты графа, да еще графа магии, может быть смыто либо кровью, либо выплатой крупного штрафа в пользу пострадавшего. Уверен, папаши тех придурков будут рады пожертвовать десятки тысяч золотом, лишь бы уберечь своих чад от смерти». «Сколько?» У меня глаза на лоб полезли от озвученных сумм. Совсем недавно и 5000 казались мне огромнейшими деньгами. Ямские обязаны заплатить не менее 30000, а те, кто напал на твою девушку, от 5 до 10000. Причем, если не возражаешь, могу все эти хлопоты поручить казначею Академии. Он хороший специалист и в таких делах разбирается лучше нас с тобой. Если он не выудит из них 100000, я сильно удивлюсь. Сначала переговорю с Бориной, потом дам ответ. Пробурчал я, хотя мнение невесты знал. Она, в отличие от меня, чаще выступала за бескровное решение проблем. «Отпустите уже меня!» «Конечно», — кивнул ректор. Сразу ощутил освобождение от магических оков и с трудом переборол желание подскочить. «Спокойнее, Платон Громов, спокойнее. Не стоит пороть горячку», — мысленно успокаивал себя. «Спасибо, господа. прошу прощения за несдержанность, — выдавил из себя. — Могу я, наконец-то, увидеть Барину? — В наш лазарет тебя проводит профессор. Силамский говорил нарочито спокойно, словно пытался звуком голоса утихомирить мою внутреннюю бурю. — Обязательно обсуди с невестой предстоящую помолвку. Уверен, это отвлечет ее от грустных мыслей. Мы с Этманом покинули кабинет и направились к светло-зеленому трехэтажному зданию в дальнем углу академии. Ничего угрожающего здоровью нашей красавицы не выявили, но решил на всякий случай отправить ее под присмотр целителей, — пояснил декан. — Спасибо, профессор. Вы очень многое для нас делаете. Твоя невеста — лучшая ученица первого курса. Так что можешь считать, тебе досталось огромное сокровище. И какие-то подонки посмели поднять на это сокровище свою поганую клешню? Я все-таки устрою им взбучку. Пусть не смертельный поединок, а обычный. Пожалуй, ты прав. Они ведь еще и правила Академии грубо нарушили, за что, по идее, должны быть сразу исключены. Хотят продолжить учебу? Пусть докажет, что способна не только гуртом на одну хрупкую девушку нападать. Этман, как и я, был настроен довольно агрессивно. Дерзкое нападение на любимую ученицу явно задело его сживое. На что эти сволочи вообще рассчитывали? Неужели думали, что такое им сойдет с рук? Некоторые титулованные студенты, даже обучаясь в академии, считают, будто мир вращается вокруг них. Ямский — наиболее яркий представитель таких недоумков. Его отец, граф, владеет крупными земельными наделами и серебряными рудниками, замыкая тройку самых богатых людей Мериги. Голтон — его второй сын. Не наследник, но среди всех членов семьи самый одаренный магически. И вот этот барончик за 3 года учебы заимел среди довольно способных студентов более 10 должников, а в качестве оплаты брал обязательную услугу. Что еще за оплата такая? На будущее учти, Алтон. Никогда не соглашайся на возврат долгов услугой. Или, в крайнем случае, четко оговаривай ее вид. Например, услуга, не порочащая честь. Уж тогда точно не придется нападать на девушек. Пока дошли до лазарета, профессор рассказал про основных участников нападения. Половина из них принадлежали к семьям титулованных дворян. Представляешь, никто из должников Гултона даже не подумал, что в драку может вмешаться призрачная стража. Откуда охранники вообще узнали, что в сквере произошло нападение? Многократное использование заклинаний и артефактов привело к возмущению магического фона. Призраки его чутко ощущают, вот и явились выяснить, что происходит. Когда мы с профессором вошли в палату, там находились 3 наших друзей и Ургас. Судя по разлившемуся в комнате аромату, пили любимый отвар учителя. А вот и Алтон с Этманом пожаловали, обрадовался нам наставник. «Присаживайтесь». Чайку вместе попьем. Мне сразу освободили место возле невесты. Поздоровался со всеми, сел рядом с Бариной. Пострадавшей она уже не выглядела. — Как состояние? — тихо задал ей вопрос. — Все хорошо. Ты с ребятами пообщайся, пока опять никуда не вызвали. «Да — Да-да, — кивнул Ургас. — Расскажи, как прошла встреча с его величеством? Ялгус по мысли речи доложил, что пока пообщается с Маром и не будет становиться видимым. Посоветовал не затягивать разговор и тоже показаться ребятам. По просьбе учителя принялся излагать. Сначала нам с ректором устроили нешуточный нагоняй за несанкционированное проникновение на охраняемую территорию, а затем Мурден I назначил день нашей с Бариной помолвки. Через 2 дня в Королевском дворце. Вы все приглашены. а еще Его Величество взял на себя роль посаженного отца. Первым от услышанного пришел в себя самый юный ученик Ургаса. — Алтон, ты... — Ты... Нет, ну надо же! Такое вообще бывает? — восхищенно произнес Алгай. — Помолвка? Через 2 дня? А как же платье? Мои родители? Они не успеют. Барина заволновалась не на шутку. Еще бы такое событие в ее жизни, а распоряжаются им посторонние люди, воспринимая саму невесту не иначе, как шахматную фигуру, передвигая ее по собственному усмотрению. Пока с меня снимали мерки и учили танцам, ректор не только показал королю портал, но и обозначил проблемы, связанные с предстоящей церемонией. Сам Урден I, конечно, таких вопросов не касался, но человека Силамскому выделил, и тот сразу приступил к работе, задействовав ресурсы королевства. «Сегодня твои мама и папа прибудут в столицу. Вечером у вас с ними назначен визит к королевскому портному. Одежду обещали шить уже завтра, к концу дня. Но я ведь даже не успела сама им сообщить о своем замужестве», — почти простонала невеста. «Я тоже в шоке от поспешности Его Величества. Но спорить с королем не решился». «Так мы, может, пойдем?» — поднялся Ургас. «У вас, смотрю, дел не в проворот». «Ну уж нет, друзья, никуда я вас не отпущу, поскольку есть одно очень серьезное дело, с которым только вы все можете мне помочь. Опять же, чаю попить предложили, а сами собрались уходить». «Как скажешь, Алтон», — не стал возражать учитель. «Сначала я расспрашивал друзей об их успехах, мы давно уже так душевно не общались. Оказывается, у Игуна появилась подружка. Айшит с Алгаем над ним потрунивали, завидовали, наверное. Учитель поделился планами ввести с начала учебного года новые методики, пообещав, что освоить их будет нелегко. Послушав других, я приступил непосредственно к обсуждению дела. «Мне нужна ваша помощь, друзья. Сразу предупреждаю, дело связано со смертельным риском, противостоять в котором будут очень могучие враги». «Можно подумать, у нас когда-нибудь было по-другому», — усмехнулся наш целитель. «Согласен, но в этот раз все гораздо опаснее. Мне сказали, что одному мне точно не справиться. Нужно с нуля создать род Громовских, в кратчайшие сроки сделать его сильным и вступить в схватку с неким Зорданом, волшебником из свиты герцога Леоновского. Физически это равнозначно выступлению против самого герцога», — уточнил Этман. «Что требуется от нас?» — спросил Игун. «Предлагаю вам всем вступить в наш род», — произнес, крепко прижимая к себе Барину. «Ого!» — вымолвил Алгай. «Так мы же не дворяне». «И что? Мы столько вместе прошли, уж точно друг друга не подведем. А что до дворянства, сами знаете, какой из меня вельможа». «Я с тобой», — первым откликнулся целитель. «Если возьмешь, конечно. Один раз я тебя подвел, но это не повторится». «А у тебя и не получится», — негромко вымолвил Этман. «Каждый, вступающий в род, дает строгую клятву, за нарушение которой смерть». — «Готов хоть сейчас дать любую клятву», — заявил Ишит. — «Род — дело серьезное, Алтон. Ты уверен, что мы именно те люди, кто тебе нужен?» Ургас одарил строгим взглядом, словно спрашивал. — «Парень, ты хоть соображаешь, за что берешься?» — «Абсолютно. Хотел еще и ваших близких к этому делу подтянуть». «Когда мы познакомились с баронетом Кортисом, учитель жестом остановил меня. Я спросил, почему он не начал борьбу за главенство собственным родом. И он довольно наглядно объяснил, какая прорва времени и денег нужны для этого. Найти ближников, пристроить их семьи, Ты начал именно с этого. Однако это только начало. Потребуется нанять опытных воинов, создать собственную дружину, обзавестись хозяйством и крестьянами для постоянных поступлений средств, и немалых. Ты готов ко всему этому? Пока нет. Но у меня просто нет другого выхода, наставник. Или я быстро всему этому обучаюсь, или вообще не будет никакого Алтона Громовского. И еще очень многого в Меригии. Уж поверьте, моя чуйка просто орет. Зордан угроза не только родовому имению, но и всему королевству. И чтобы его остановить, сильнее должны стать мы все. В древнем замке для этого как раз много имеется. Правда, Ялгус? Я не все видел, но там такое. Паренек тут же проявился. Мое согласие у тебя есть, сказал Ургас и добавил. Следует еще переговорить с Кортисом. Он хороший боец, к тому же знает, кого можно нанять на службу. Мне бы встретиться с ним сегодня. Если он дома, обязательно придет, весточку отправлю сразу же после разговора. В друзьях не сомневался, и они не подвели. Согласились все. А Игун еще добавил, завтра в столицу прибудет делегация от пограничников во главе с моим отцом. Думаю, там дела совсем плохи. Поговоришь с ним? Когда мы с Бариной покидали Ибериум, у капитана Ашкуна произошел конфликт с бургомистром. Казалось, мы сумели его уладить. Обязательно переговорю. Ялгус, а вы с семьей не желаете перебраться в замок? Ты предлагаешь и мне вступить в род? С восторгом спросил он. Честно говоря, я понятия не имел. Могут ли привидения стать членами рода? Однако расстраивает друга последнее дело. Конечно, ведь мы с тобой тоже многое вместе прошли. Точно, друг. Я очень хочу стать членом твоей семьи. Но сначала нужно переговорить с дедом. Мое предложение постараюсь донести графу уже сегодня. Спасибо. Господин Этман, а как вы смотрите... «На вступление в род Громовских», — задал вопрос профессору, который, судя по всему, решил, что приглашение его не касается. «В замке очень много магических тайн и артефактов». Декан посмотрел на Барину, затем на меня. «Хм, познать тайны древнего замка весьма заманчиво, но сегодня я не готов дать ответ, граф. Необходимо хорошенько обдумать ваше предложение. — Спасибо, профессор. Буду рад, если вы его примете. Из палаты мы вышли все вместе. Перед тем, как расстаться с Ургасом, попросил его не вызывать баронета в академию. Мне все равно нужно было переговорить с дедом Ялгуса. — Ты собираешься выйти из академии? — с тревогой спросила Барина, когда мы оказались в домике. Да, необходимо попасть в дом Кортиса, но я постараюсь вернуться через пару часов. Я бы очень хотела сегодня познакомить тебя с родителями. Интерлюдия. Новый ученик Пардуха прежде часто посещал столицу. Что-то отдавал на реализацию, что-то сам покупал. Правда, в последнее время поездки стали редки, и все же стражник на въезде его узнал. — Давно тебя не было видно, Лагрук. — Что так? — Возникли небольшие трудности, ну, я выкарабкался. — Надолго к нам? — Дней 5 точно пробуду, а там, может, еще задержусь. — А кто на телеге? — спросил охранник, кивнув в сторону колдуна. — Дальний родственник, по матери. Он и помог мне снова встать на ноги. Наверное, хороший человек. Что ж, удачи вам!» Стражник принял плату за въезд телеги и перешел к другому приезжему. Лагрук отправился на знакомый постоялый двор, где можно было и коня с телегой пристроить, и комнату приличную снять. Первую поставленную пардухом задачу новый ученик выполнил. Они обосновались в столице, не вызвав подозрений. Вторая была сложнее. Учитель приказал отыскать и привести на заклание одаренного, поскольку капсулы заканчивались, а дела, требующие крупных ресурсов запретной магии, только начинались. Найдешь укромное место, где люди не ходят, притащишь туда жертву. И учти, пока я им не займусь, одаренный должен дышать. Вторая клятва, которую был вынужден произнести Лагрук, требовала от ученика полного повиновения наставнику, а потому отказаться от просьб пардуха он не мог. Убедившись, что колдун разместился со всеми удобствами, Лагрук отправился по старым связям. И постоялый двор, и таверна, доставшаяся ему по наследству в небольшом городке Берлиус, требовали постоянного внимания. Однако хозяйственной жилки, как у почившего отца, Лагрук не имел, и в итоге буквально за год привел наследство в упадок. После окончания захудалой академии ему с трудом удалось сдать на четвертый ранг, однако еще при жизни отца работу мага никто не предлагал. Может, потому что бывшему студенту понравилось сидеть на шее трудолюбивого папаши, которому он говорил: «Я не для того 5 лет магии учился, чтобы крестьянам помогать». После окончания академии он почти не практиковался в магии, поэтому до визита пардуха этот 40-летний одаренный на 3-й ранг бы не сдал. Но после проведенного колдуном ритуала теперь явно дотягивался до 5-го ранга. Начать Лагрук решил с визита к торговцу, которому задолжал 100 монет золотом. Сейчас его долг из-за процентов вырос до 130. «Здравствуй, рангит!» Войдя в лавку купца, должник пожал руку хозяину. «Приветствую! Ты никак пришел рассчитаться? Для начала собираюсь вернуть проценты». «Хорошее дело. Откуда деньги поступили?» — спросил торговец. «Ни у одного у тебя хорошо дела идут. Случается и мне иногда», — удача улыбается. «Охотно верю, но со вторым платежом поторопись. Даю тебе 7 дней, иначе придется забрать все имущество». «Не дождешься. Принесу раньше». «Буду только рад». Без малейшей радости ответил купец, давая понять, что разговор окончен. Нужного одаренного на рынке, где и находилась лавка заемщика, Лагрук не заметил. Спрашивать о нем не стал, чтобы потом не возникло подозрений. Решил, что заедет заглянуть позже, и двинулся в обратную дорогу. Сын Рангида имел довольно слабый магический дар, а потому о поступлении в академию не шло и речи, хотя сам 20-летний Болтус спал и видел, как окажется в ее стенах. На эту тему отпрыск купца пару раз общался с Лагруком, ведь тому удалось не только поступить, но и закончить желанное учебное заведение. Вот и сейчас, заметив знакомого одаренного, юноша караулил его на выходе из рынка, поскольку отец запретил, разговаривая с недобросовестным должником. — Добрый день, Лагрук! Как дела? — Лучше не придумаешь, Гордан. Ученик пардуха обрадовался. Опасаясь быть замеченным людьми Рангида, он решил сразу сказать о главном. — Помнишь, я тебе говорил о необычном волшебнике, который обещал взять меня в ученики? — Конечно, помню. Ты его видел? — Угадал. И самое главное, он тайно набирает себе новых учеников. Жаль, тебя отец не отпустит. Плевал я на отца. У него нет дара, а значит, мне он не указ. А этот волшебник действительно может чему-то обучить? — Отойдем в сторонку, — предложил Лагрук. когда они свернули в безлюдную подворотню, продолжил. — Смотри. Лагрук создал облако и запустил его вверх. Оно очень быстро выросло, но стоило одаренному махнуть рукой, как облако сразу развеялось. — Ого! Раньше ты точно так не умел. У этого учителя очень необычная программа обучения. Всего за 2 урока я смог подняться на следующий ранг. Ничего себе! А как думаешь, меня он возьмет? Почему бы не попробовать? Сможешь подойти сегодня вечером? Только отцу ни слова. Сам знаешь, мы с ним не в ладах. Лагрук объяснил, куда и когда нужно подойти. Осталось дождаться вечера, и со второй задачей тоже будет покончено.